Оба отстегнули револьверные ремни, а Грет даже снял сапоги, чтобы не скользить по траве. Держа ножи лезвиями вверх, они некоторое время кружили по поляне. Потом Грет внезапно бросился вперед и нанес удар. Брига неуловимым движением уклонился и полоснул ножом по щеке Грета. Тот отскочил, но тут же снова бросился вперед. На этот раз Брига просто шагнул в сторону, и его нож прочертил кровавую полосу по руке Грета. «Ну как?» — презрительно спросил мексиканец. «Нравится тебе медленно умирать?» Крупные капли пота катились по лицу Грета. Он уже понял, что этот человек гораздо лучше владеет ножом, и шансов победить практически не было. Громадный мексиканец двигался удивительно легко, и его сверкающий нож, словно жало, выискивал место для последнего удара. Грет был уже ранен в нескольких местах, но, отбросив всякую осторожность, упрямо шел вперед. Он понимал, что его единственный шанс — достать мексиканца до того, как он ослабеет от потери крови. Но Брига, очевидно, решил, что пора заканчивать, и не стал уклоняться от очередной атаки Грета. Вместо этого он перехватил его руку, сжимавшую нож, и, оказавшись с ним лицом к лицу, вонзил лезвие своего ножа в живот Грета. Секунду они стояли рядом, потом Брига отшвырнул противника в сторону. Тот упал на колено и метнул нож в мексиканца, но Брига, легко уклонившись, в свою очередь бросил нож. Грет захрипел, пытаясь подняться, и повалился на бок. Брига хладнокровно вынул нож, торчавший из горла Грета, и вытер его от траву. Потом снова одел револьверный ремень и подобрал свое ружье. Неожиданно из-за деревьев показались Мэйси, Тегарт и Долан. Тегарту не понравилось, что Килкенни ушел один, и он вместе с Мэйси и Доланом пошел следом. Под прикрытием их винтовок Килкенни и Брига разоружили всех ковбоев Форти. Лэнс подошел к Хевиленду, забрал у него все патроны, но револьвер вернул. «Мы еще встретимся, Хевиленд», — сказал он, глядя ему в глаза, — «и тебе понадобятся твои револьверы». Не говоря ни слова, Хевиленд и остальные сели в седло и безоружные погнали лошадей к Хорсхеду. Но через несколько миль Хевиленд остановился и повернулся к остальным. «Мы останемся здесь. Дэйв, возьми Джо и поезжайте в город. Возьмите оружие, патроны и быстро возвращайтесь. Представление еще не закончено». Лил Мэйси легко соскочил с седла и повернулся к остальным. «Все это уже слишком далеко зашло. Нужно возвращаться в город и арестовать Тетлу. Я официально беру вас с собой, как помощников шерифа». Долан взглянул на Килкенни. «Что скажешь, Лэнс? Может, действительно пора?» «Хорошо», — после некоторого раздумья согласился Килкенни. «Но Бриго, Блейн и Эрли и еще пара человек пусть останутся с женщинами, на всякий случай». В город отправились вшестером. Впереди ехал Килкенни и Мэйси, а за ними Долан, Брокман, Шорти и Тегарт. Не успели они проехать и 5 миль, как обнаружились следы людей Форти. «Смотрите, только 2 поехали в город, остальные еще где-то здесь». «Что будем делать?» — спросил Мэйси. «Вернемся?» «Поехали дальше», — решил Килкенни. «На Брига можно положиться. Эти 2 наверняка поехали за оружием. Если мы поторопимся, то арестуем их вместе с Тетлоу». В город они добрались к полудню и, не скрываясь, подъехали к казино. Там стояла всего 1 лошадь с клеймом Форти. «Долан, вы с Кейном осмотрите город. Тут еще могут быть люди Тетлоу», — распорядился Мэйси. «Тегарт и Шорти, прикрывайте улицу. Мы с Лэнсом зайдем в казино». Килкенни кивнул и соскочил с седла. «Как вы думаете, «Те двое опередили нас?» — спросил Мэйси. «Вряд ли. Я знаю горы лучше и выбрал самый короткий путь». В казино оказался только один из ковбоев Форти. Увидев два револьвера, направленных на него, он положил вилку на стол, вытер губы и поднял руки. «Где Джек Тетлоу?» — спросил Мэйси. «Не знаю, но на вашем месте я бы тихо смотался отсюда». «Я шериф этого округа, на случай, если ты меня не знаешь, приятель», — сухо заметил Мэйси. «Сиди здесь и не высовывайся. Если увижу тебя на улице, получишь 2 года тюрьмы. Понял?» Ковбой поспешно закивал головой. Едва они вышли на улицу, как где-то грохнул выстрел. Килкенни и Мэйси встревоженно переглянулись. «Пойдем в Вествотер-отель», — сказал Мэйси. «Воспользуйтесь черным ходом, а я войду с улицы». Килкенни быстро исчез в аллее между домами, а Мэйси неторопливо двинулся вдоль улицы. Лэнс бесшумно отворил дверь и вошел в пустой ресторан. Джек Тетлоу стоял у окна. Рядом с ним был здоровенный рыжеволосый малый. «Ты арестован, Тетлоу!» — громко сказал Килкенни. «И предстанешь перед судом по обвинению в убийстве!» Тетлоу вздрогнул и медленно повернулся к нему. «Ты? Ты собираешься меня арестовать?» «Я помощник шерифа этого округа Лила Мэйси, а теперь оружие на пол, живо!» Рыжий ковбой молча расстегнул револьверный ремень и бросил на пол. Тетлоу последовал его примеру. Подобрав ремни с револьверами, Килкенни вывел пленников на улицу. Мэйси уже был там с винчестером в руках. «Брокмен застрелил одного из ковбоев Форти», — сказал он, объясняя выстрел, который они недавно слышали. Когда Тетлоу и Рыжего, который оказался Дэнни Стайгером, заперли в тюрьме, Мэйси снова собрал Долана, Брокмана, Шорти и Тегарта. Вшестером они нашли еще 5 ковбоев Форти, которых тоже поместили в тюрьму. Но 2 людей Хевиленда, приехавших за оружием, нигде не было. Мэйси отправил с дневным дилижансом 3 телеграммы, которые нужно было послать губернатору с ближайшего телеграфа. В них он подробно описал, что произошло в Хорсхеде и какие меры были приняты. Пока Мэйси занимался бумагами, Килкенни присел отдохнуть у него в офисе. В дверь постучали, и на пороге появился Бен Тетлоу. «Как я понимаю, вы арестовали моего отца?» «Совершенно верно, он предстанет перед судом». «А против меня есть какие-либо обвинения?» «Насколько мне известно, никаких». «Могу я повидаться с отцом?» «Разумеется». Бен отстегнул револьверы и положил их на стол. Мэйси взглянул на Килкенни. «А вы? Что вы здесь делаете?» «Я помощник шерифа». «Какой вы помощник? Вы просто убийца». «И это тоже отчасти правда. Но я никогда не ищу неприятностей. Их и так хватает». «А теперь ждете, когда можно будет убить моего отца?» — с горечью спросил Бен. «Я же сказал, что не ищу неприятностей», — ответил Килкенни. «Ваш отец пытался силой захватить чужую землю и теперь получит по заслугам, но только так, как это предусмотрено законом». Бен ничего не ответил и прошел в коридор, куда выходили двери камер с маленькими забранными решетками окнами. Джек Тетлоу сильно осунулся и постарел, но глаза его были по-прежнему холодными и колючими. «Бен, хорошо, что ты пришел! Немедленно скачи к Хевленду! Я должен выбраться отсюда!» «Ты хочешь, чтобы он освободил тебя? Но ему же придется для этого убить шерифа!» «Не строй себя, дурака!» Яростно зашипел Тетлоу. «Как еще он сможет вытащить меня из камеры?» «Тебя будут судить?» «Меня? Джек Тетлоу окажется на скамье подсудимых? Словно грязный бандит или вор? «Не думал, что услышу такие слова от собственного сына. Быстро вон отсюда и приведи Хевиленда с нашими людьми!» «Нет, отец, я в это больше не вмешиваюсь. Я делаю это потому, что когда все это закончится, тебе понадобятся деньги и дом, куда ты сможешь вернуться. Хевиленду я, конечно, скажу, что ты здесь, но сам не собираюсь нарушать закон». Джек Тэтлоу проводил его взглядом, полным презрения и ярости. Бен забрал свои револьверы со стола Мэйси. «Могу я забрать свой скот?» «Пожалуйста, но часть стада придется конфисковать для возмещения убытков, понесенных владельцами 4 ранчо». Бен кивнул. «Это справедливо. Забирайте, сколько потребуется». К востоку от города, у хребта, есть место под названием Texas Flat. Оно никем не занято. Вы можете держать свое стадо там», — сказал Килкенни. «Благодарю». Бен чувствовал себя неловко с этими людьми. Он пошел было к выходу, но у двери остановился. «Мне очень жаль, что все так вышло, но я не имел к этому отношения». «Мы знаем, Бен», — мягко сказал Мэйси, — «и ни в чем вас не обвиняем». «И этот парень, Стайгер», — поколебавшись, добавил Бен, — «по-моему, он тоже невиновен». «Мы разберемся», — пообещал Мэйси. «Если это действительно так, то он будет освобожден». Хорсхед возвращался к нормальной жизни. Снова открылись лавки и магазины. В город прибыл официальный представитель губернатора, чтобы выслушать свидетелей, и было объявлено, что состоится экстренное заседание суда по делу Форти. Джек Тэтлоу по-прежнему находился в тюрьме. Хевиленд и Энди Тэтлоу не давали о себе знать. Все, кто скрывался в долине шепчущих ветров, вернулись в город. Рита Риордан поручила Бобу Эрли представлять на суде ее и миссис Карпентер. Из Эль-Пасо прибыл адвокат Джеггер, который взялся защищать Тэтлоу после того, как последнему предъявили полдюжины обвинений, включая обвинение в убийстве Джека Хэрроу. Бен Тэтлоу появился в городе только в конце месяца. Он сразу отправился искать Килкенни, которого нашел в ресторане Вествотер-отеля, где он обедал вместе с Ритой Риордан. «Слышал, вы хотели купить скот?» — спросил Бен, поздоровавшись и присев к их столу. «Верно. Сколько вы сможете купить? Нам сейчас нужны деньги». «Это зависит от цены. Я не собираюсь продавать дорого, потому что у меня нет времени гнать скот для продажи в другой город». Они быстро пришли к согласию. Килкенни покупал 1000 голов, которые должны быть перегнаны в долину шепчущих ветров. Бен поначалу заметно нервничал и чувствовал себя неловко, но, увидев, что Килкенни запросто и по-дружески говорит с ним, постепенно успокоился и вздохнул свободнее. Когда он ушел, Лэнс взглянул через стол на Риту, сидевшую напротив. «Ну что ж, дорогая, у нас теперь снова есть стадо. Ты погонишь скот вместе с Беном?» «Конечно, возьму с собой Кейна и Шорти. Главное добраться до нашей долины, а там уже стадо не разбежится. Потом вернусь за тобой». «Лэнс», — в глазах ее была тревога, — «ты не забыл о Хевиленде?» «Нет, Рита, не забыл. Брига видел следы десятка всадников возле Драйв-Уош 2 дня назад. Бен ничего не сказал, но я знаю, что он теряет много скота». «Они что, воруют у него коров?» «Для них это не воровство. Энди Тэтлоу тоже принадлежит часть стада». «Ты думаешь, Хевиленд уйдет отсюда, когда старому Тэтлоу вынесут приговор?» Килкенни покачал головой. «Нет, думаю, что нет. Хевиленд не уйдет, пока не встретится со мной, и кто-то из нас двоих не умрет».